Ладно, лирика все это. Пойду удивлю парней. Я вышел из дома, прошел до портала и повторно переместился в мир лиан. Как бы его иначе называть? Лианы то мы выбили, кроме жалких остатков больше не вижу. Пусть будет параллельная земля. Да, так лучше. Спустился внизу, зашел в комнату, в которой до сих пор скучали Петр с Колей, поглядывая на кокон, который внешне теперь тоже не отличался от моего первого. «Скучаете?» — привлек я их внимание. Парни резко оглянулись на меня. «А ты откуда?» — удивленно спросил Петя. «А я теперь как Фигаро. Могу то тут, то там. Могу зайти в один кокон, а выйти из другого». «Прикольно», — протянул Коля. «А еще что можешь?» «Да вроде все. Ну разве что строить тут теперь могу. Но нужно землю покупать. Все с нуля, как на первом участке было». «Эх, жаль», — сказал Николай. «Я-то думал, с этим коконом какая-нибудь фантастическая история будет связана, типа, как только у тебя появится второй, станешь вообще зверем неубиваемым, как Дэдпул, или всемогущим, как Доктор Манхэттен». «Кто-то комиксов пересмотрел», — покачал я головой. «Но, если честно, я тоже ожидал что-то такое, но не судьба. Ну что, у кого какие планы? Пока нет важных задач, которые нужно сообща решать, поэтому можете делать то, что пожелаете. Считайте это выходным». «Спасибо, господин, как обычно», — язвительно сказал Петр. «Можно я тут останусь? Постреляю из окон зомбари». «Да пожалуйста, только если кого сильного приманишь, сам виноват. А если серьезно, то в данном случае сваливай домой, там разберемся». «Спасибо, бабушка». «Обращайся, внучок. А ты, Коля, чего делать будешь? А Москва открыта? Я бы побродил, посмотрел, что там и как». «Конечно, пошли, провожу тогда тебя до портала». Оставив Петра тратить боеприпасы, мы с Колей вернулись в деревню, где он сразу же нырнул в портал до нашей московской квартиры. «Надеюсь, что с уборкой там закончили и посторонних нет, иначе может выйти конфуз. Ну и ладно, сами разберутся. А я пока на пляж смотаюсь, нужно у местных спросить, где лучше ставить наш рыбный заводик. Ведь кто, как не они, лучше знают, где и место на пляже удобнее для этого, и где рыбы больше бывает. Хотя, кого я обманываю, основная причина моего возврата на остров – побыть на отдаленном пляже в одиночестве, да как следует искупаться. А вот и портал на остров. Шаг, и я тут. В лицо пахнуло морским воздухом, и в следующую секунду мне в живот прилетело какое-то громадное копье с металлическим наконечником, светящимся каким-то черным пламенем. Глава 16. Меня отбросило на портал, из которого только что вышел, но, так как он был односторонним, то я пролетел сквозь него и через пару метров врезался в стоящее дерево. Больно, сука. 560 единиц здоровья как корова языком слезала. Жесть, что за херня. Это копье разорвало мне очередной комплект одежды и немного прорезало шкурку. Хорошо, что не смогло войти глубоко, но кровь лилась весьма сильно. Джейк, зараза, помогай. Вот не получается у меня без тебя ничего. Рядом со мной возник довольный волк. Хе, он уже понимает, что если я позвал, значит будет драка. Где-то там враги. Просто я сказал ему и кивнул в ту сторону, откуда в меня прилетела эта здоровенная заточенная палка. Волк кивнул и, сделавшись полупрозрачным, метнулся в ту сторону. Ну мне тоже нечего валяться. Достав зелье здоровья, я быстро выпил его и стал подниматься. К счастью, мне позволили это сделать. Видимо, посчитали убитым, а светящиеся порталы кусты, в которые я улетел, скрыли мою тушку от взглядов врагов. Кто же тут такой резкий, что решил взбунтоваться и убить меня? А может не меня? Ну пойдем, спросим. Взяв в руки свой пистолет, я побежал в сторону, откуда раздавался рык Джейка и вопли терзаемых им людей. Ну что ж, начали. Уйдя в бок, я забежал в лес и, прячась за деревьями, направился вперед, на подмогу своему помощнику. О, а вот и какой-то мужик с саблей. Кто это? Точно не местный. Плевать, получи, гад, выстрел в голову. Некогда мне с вами лясы точить. Бежим дальше. А вот и второй. Тоже бежит в попутную со мной сторону. На этот раз он был с каким-то большим пистолетом. Ну что же, и тебя приголубим. Минус два. Кстати, что первый, что второй, были весьма неплохие по уровням, 12-13. Но против меня, естественно, не котировались. Пистолет-артефакт уничтожал их без единого шанса на выздоровление, просто взрывая головы. Надо как-то поосторожней, а то трупы в таком состоянии сложны к опознанию. Да уж, на малых уровнях теперь его фишка насчет причинения боли вряд ли сработает. Вместо того, чтобы выстрелить в ногу и заставить испытывать адскую боль, моя карманная гаубица скорее всего просто оторвет эту самую ногу по самую задницу. Так, двое готовы. Направляемся дальше. Опа! Раздался жалобный визг. Неужели Джейк заигрался и в пух? Быстро. Пора выручать товарища. Вроде вот и место, откуда раздавалось скуление. Да, именно здесь. Тут находились мужика, один из которых прижал волка к земле, навалившись сверху и прижимая его морду к земле, а второй в это время в заднюю ляжку волка вонзал какой-то здоровенный тесак, еще и улыбался при этом. Сволота! Со стороны Джейка после каждого удара слышался жалобное скуление. «Стой, урод!» — крикнул я, подходя ближе. Стрелять боялся, мало ли, вдруг как-то Джейка зацеплю. Оба садиста оглянулись на меня, причем первый ни на каплю не ослабил хватку, продолжая удерживать волка, а второй в этот момент как раз вынул свой нож и удивленно теперь смотрел на меня. «Ты кто такой?» — спросил меня этот садист по-английски, поначалу удивившись, но потом узнал, видимо. «А, из портала вылез. Но почему тебя наша ловушка не убила? Неужели порох снова ошибся с мощностью? Сукин сын, жаль, что сдох в зубах этой твари, иначе я его сам убил бы. Под тварью, как я понял, он подразумевал моего Джейка. Я направил на него пистолет и пошел ближе. Руки вверх, скомандовал я ему, также переходя на иностранный. Оба. Конечно, сейчас, хмыкнул мужик с ножом, поднимаясь с колен и, поигрывая ножом, начал медленно идти ко мне. Ну давай, стреляй в меня, удивишься. Хм, а чем это он? Ладно, проверим. Я выстрелил ему в правую сторону груди. Мужик упал на землю и стал орать от боли. И что это было? Куда подевалась его бравада? Увидев судьбу своего коллеги, второй противник, державший волка, тоже почему-то удивился падению товарища и, в связи с этим, на секунду потерял концентрацию, расслабив хватку, чем и воспользовался Джейк, сумев повернуть морду к своему противнику и вцепился прямо в лицо. Вот теперь и второй начал орать, составив компанию второму. Подстреленный мной, кстати, стал затихать. Привык к боли, что ли? Непорядок. Подойдя ближе, я выстрелил ему в колено, мало ли, вдруг пакость какую затеял. Округу огласил очередной дикий вопль. Вот, теперь хорошо. А кто все-таки эти двое? Я внимательно всмотрелся в надписи над головами. Адам Эванс. Раса. Человек. Класс. Капитан корабля. Уровень. 27. Гласила надпись над моим противником. Как же хорошо, что имена и классы система автоматически переводит на родной язык. Я-то и так бы прочитал, но все равно удобно. Если бы и разговор автоматически переводился, то было бы вообще круто. Ну что поделать, хоть так. Что там у нас со вторым пострадавшим? Над тем, кого грыз взбешенный волк, было написано. Джон Мур. Раса. Человек. Класс. Кораблестроитель. Уровень. 25. Теперь понятно, как смогли противостоять Джейку. Хотя все равно удивительно, как волк так попался. Видимо, совсем расслабился, уверился в своей силе. Ну ничего, ему полезно будет понять, что он не всемогущий. Хоть истина и оказалась весьма болезненной, но лучше так, чем фатальной для него и других. Кончай орать, урод, иначе пристрелю. Подошел я к своему раненому и направил ему пистолет в лицо. К тому мужику, которым в данный момент занимался волк, я решил не лезть. Пусть Джейк сам разбирается. Да там и бесполезно, волк вряд ли сейчас послушается меня и отпустит добычу, хотя не отпустит, скорее всего, но весьма обидится на меня, поэтому, пусть развлекается. Между тем, этот Адам наконец понял смысл моей угрозы и затих, тяжело дыша ртом. «Кто ты, сволочь?» – прошипел он, морщась от боли. «Как ты меня пробил? Я же по уровню выше всех в округе. А-а, вот значит, чего ты такой борзый? Думал, что я слабенький. На уровень мой посмотри, идиот, если ума хватит». Он наконец вгляделся в меня и глаза его расширились. «Ну как, да вот так, говори, кто вы? Я не помню вас среди жильцов острова, подлечи меня». «Сначала на вопрос ответь», — сказал я, наступая на раненую ногу. Снова раздался орой мат, через секунду затихший. «Мля, отрубился от боли, что ли?» Походу, я перестарался, оглянулся на затихшего соседа, а там было веселей. Этот Джон как-то смог отцепить от своего лица волка и в данный момент снова прижал его к земле и душил. Жуть, у него лицо погрызено, лохмотья кожи болтаются, а он не то, что сопротивляется, а еще и сам перешел в нападение. Силен, зараза, пора снова выручать лохматого друга. Я быстро подошел к барахтающимся противникам, приставил пистолет к голове мужика и, проследив, чтобы башка Джейка не была на линии огня, выстрелил. Все отбегался, зараза. Мне пришло сообщение о получении 28243 единиц опыта. Неплохо так насыпали, да только на общем фоне оставшегося до следующего уровня опыта это были совсем слезы. 30 431 544 62 315 211 опыта. Эх, ну что поделать, курочка по зернышку, как говорится. Стараясь держать в поле зрения того Адама, я склонился над Джейком. Жив? «Цел, орел?» – спросил я его. В ответ тот прислал мне картинку, что все нормально, что он вообще красавчик и почти не пострадал, но мне все равно спасибо за помощь. Не стоит благодарности, я достал зелье здоровья и вылил ему в глотку. «Полежи пока, пусть лапа заживает». Джейк кивнул и перестал делать попытки подняться. Впрочем, настороженно смотрел по сторонам все равно. Я вернулся к своему противнику. «Просыпайся, спящая царевна», сказал я и похлопал его по щекам. «Бесполезно». Постучал посильней, и снова мужик отказался очухиваться. «Да ты достал», сказал я и хлопнул еще сильней. Голова мужика дернулась и через полуоткрытый рот вылетел выбитый зуб. «Упс, осторожней надо быть». Но, как ни странно, данное членовредительство возымело воздействие. Капитан очнулся. «Давай, рассказывай, пока не сдох. Кто вы и что здесь делаете?» «Иди ты», зло сказал он. «Я могу и второе колено прострелить», — пригрозил ему, «а потом и попросить моего зубастого друга начать жрать тебя живьем. Хочешь?» Мужик посмотрел на скалящегося в его сторону волка и побледнел. «С корабля мы. Я капитан, остальные — моя команда. Сколько вас в команде? Где корабль?» 11 человек, включая меня. Корабль в бухте стоит на якоре. Где остальные? Какие у них уровни? Мы вот двое с помощником», — он кивнул в сторону убитого мной мужика, — «были самые высокоуровневые, остальные от 10 до 15. Я не знаю, где они, на острове где-то. Троих твой зверь завалил, перед тем, как мы подоспели. Так, трое на совести Джейка, двое убитых мной в лесу, двое здесь. Значит, вас на острове 11 человек всего? Нет, 9. Двое на корабле дежурит постоянно. Понятно. Местные жители где? Те, кто на острове был. В яме сидят, вон там», он указал взглядом в сторону леса. «Кто вы такие? Откуда взялись? Этот остров в такой жопе мира находится, что вокруг нахрен знает сколько километров ни одного обитаемого острова. Вообще мы американцы, так что проблемы у тебя будут большие, парень, если не отпустишь. Ну а стартовали с Гавайских островов, тут до них недалеко, 1500 всего. С моими способностями мореплавания это не особо много, просто путешествовали, качаясь на морских монстрах, да заходя на разные острова, а уровни такие, потому что на морских гадах прокачались, или на жильцах с островов. Конкретно на этот остров зачем высадились? На монстрах. На монстрах мы качались, а тут просто мимо проплывали. У меня способность есть, радар называется, с помощью нее я и обнаружил живых. Захотели заскочить, побеседовать. Поняли, что здесь одни слабака, вот и решили остаться на несколько дней, отдохнуть, но никого не убили, отпустили бы потом, честно. Короче, парень, если не хочешь проблем, отпусти меня и забудем друг друга, иначе вся американская мощь обрушится на тебя. А, ну раз американская мощь, то конечно, и вообще, то что вы никого не убили, это ничего не значит, будь я чуть ниже уровнем, помер бы сразу от вашей ловушки. «Прости, мужик, но такое не прощается. Не хочется мне за спиной оставлять живых врагов», я поднял пистолет. «Нет-нет-нет», зачастил было он, но быстро заткнулся. «Трудно разговаривать с разнесенной головой, плюс 63547 опыта. Вот это нормально. Казалось бы, два уровня разницы с тем кораблестроителем, зато опыта более, чем в два раза больше. Джейк, как ты, оклемался?» Спросил я волка, на что получил сигнал, что он в порядке и можно прямо сейчас в бой, но, конечно, лучше бы подкрепиться перед этим. Потом пожрешь. Беги тогда, раз в порядке, ищи оставшихся врагов. Должно быть минимум двое. Только смотри, не перепутай с местными, мало ли, может бродит кто. Волк кивнул и убежал в кусты, легонько прихрамывая на заднюю лапу. Ничего, справится. Если, конечно, капитан не соврал, и они и правда были самыми высокоуровневыми здесь. Ну а я пошел вызволять своих парней. Интересно, где они тут сидят? 5 минут поисков, и я обнаружил эту яму, которая и правда оказалась здоровой дырой в земле, 5 метров глубиной с крутыми глиняными стенками. При таком раскладе выбраться оттуда было довольно проблематично, а с учетом, что лежащие на дне парни были все поголовно связаны по рукам и ногам, да еще и с повязкой на глазах, то вообще нереально. Ну и, помимо всего этого, стоящий рядом с краем ямы стул показывал, что за пленниками кто-то следил, с комфортом разместившись рядом. «Егор, ты здесь?» — крикнул я вниз. Вопрос был не праздный, так как весьма проблематично было среди этих измазанных в земле мужиков найти именно нужного. «Вова!» — раздался знакомый голос от одного пленника. «Я тут, помоги, пожалуйста. Минуту, спущусь к тебе. Только как это сделать? А, вон и веревочная лестница, привязанная к дереву, в данный момент поднятая и валяющаяся на земле». Все продумали эти нападавшие, будто не впервой. Их бы энтузиазм, да в мирное русло. Скинул конец лестницы в яму и стал спускаться. Пока лез откуда-то из леса, услышал человеческий крик. -1 гость, как понимаю. Джейк вышел на тропу войны, отрывается и мстит за унижение, причиненное ему. Он то ранее считал, что круче всех, а тут какие-то 2 мужиков спеленали, а потом один и вовсе один чуть не придушил. Ну да ладно, его дело. Я в это время уже спустился вниз и пошел, поскальзываясь на скользкой глине, к Егору. «Ну что, рассказывай», — сказал я, освободив местного начальника и начав освобождать его коллег по несчастью. «Да что рассказывать», — махнул Егор рукой. «Пришли ночью, говорят не по-нашему. Я-то английский худо-бедно знаю», — постарался пообщаться. Но один из них как ко мне и остальным пригляделся, стал ржать. Потом увидел те запасы, что ты привез, и полез смотреть. На наше справедливое негодование подошел и врезал мне в живот. Я аж 4 метра отлетел, думал, все отбегался. Другие в этот момент вступились за меня, да только куда там. Этот урод один их раскидал как котят, остальные просто смеялись. Потом я кое-как поднялся и достал пистолет, думал, что сумею напугать. Да только тоже хрен там. Этот, который главный, он вроде Адамом представился, совсем не испугался направленного на него ствола, а вышел вперед и руки расставил, типа «стреляй». Ну я и выстрелил, а тот даже не почесался. Пуля только футболку его продырявила. Ну я еще выстрелил, и еще, так всю обойму и спустил. Но кроме порчи одежды ничего не добился. Ну а дальше они заставили нас вырыть яму, куда всех и спустили, предварительно связав. Если честно, мы думали, что могилу себе роем, но все обошлось. Почему-то не убили никого из нас, просто держали и следили за нами. Еды не давали, сволочи. Сколько вы пробыли в яме? Не знаю, вроде не очень долго, 2 или 3. Ясно, понятно. Через 10 минут люди были освобождены и подняты из ямы. Все грязные, голодные, но довольные, что все обошлось. Правда, еще не все закончилось, но близко к концу. А вот и Джейк бежит довольный, окровавленный, как обычно, готов поспорить. Успел схарчить кого-то. Ну что, сколько их было? Мне пришло мысленные фотографии 3 трупов. Эх, Адам, хоть в мелочи, но соврал. Значит, вас больше 11. Ну или кто-то корабля слинял с вахты, в чем я сомневаюсь. Егор, что у них за корабль? Где находится? Да кто бы знал. Но пришли они, судя по всему, вон оттуда, с пляжа, где вы тогда купались. Понял. Джейк, за мной. Стой, я с вами. Ну пойдем, если так хочется, только осторожно. По итогу, за нами увязались все островитяне, похватав оружие. Уж очень были обижены на пришлых и хотели сатисфакции. Добравшись до пляжа, мы, не выходя на открытое пространство, из кустов посмотрели, что там нас ждет. А ждал нас корабль, хотя, не совсем и корабль, скорее яхта, 40 метров длиной. Она стояла на якоре недалеко от берега, а вот на берегу находилась небольшая моторная лодка, на которой, как понимаю, и добрались до берега эти пираты. В несколько заходов, судя по всему, перемещались. Ну что, я на яхту, пойду проверю, есть ли кто там. Джейк, давай со мной, унюхаешь, кто где засел. Я с тобой, снова вызвался Егор. А вот сейчас нет, уж прости. В случае, если обнаружат, пока плыву до них и начнут стрелять, то тебя могут и подстрелить, а мне ничего не будет, уж поверь. А животинка твоя, ее тоже подстрелить могут, ее не жалко, шутка. Собой прикрою, если что, а 2 уже сложнее, спина у меня не такая широкая. Короче, ждите, скоро вернемся. Джейк ушел в свой стелс-режим, сделавшись почти невидимым, и мы помчались в сторону лодки. Надеюсь, нас не сразу заметит. Скорее всего, находящиеся на яхте услышат шум приближающегося мотора, но, хотя бы, до момента запуска остаться бы незамеченными. Подбежав к лодке, я выдернул кол, к которому она была привязана, и стащил ее в воду. Джейк тут же запрыгнул внутрь, следом за ним залез я. Ну, с Богом. Я дернул за веревочный стартер, заводя мотор. Получилось с первого раза, но не это было самое странное, а то, что он работал почти бесшумно. Я видел, что винт крутится, но привычного шума не было. Был небольшой гул, но он и рядом не стоял с тем, что я ранее слышал, когда ходил на подобных лодках с аналогичным мотором. Походу, кто-то из банды поработал над двигателем, модернизировав его. Скорее всего, тот самый кораблестроитель. Ну что же, спасибо тебе, убиенный мною враг. Я направил лодку в сторону яхты, быстро приближаясь. Как ни странно, нас не заметили, и через пару минут мы припарковали лодку в задней части яхты. «Джейк, ищи этих уродов», — скомандовал я волку. Тот еле слышно рыкнул и помчался куда-то внутрь судна. А интересное средство передвижения у этих пиратов. Судя по всему, яхта также была модернизирована, так как по бортам были будто броневые плиты навешаны. Хотя, почему будто? Скорее всего, это они и есть. Да и сама яхта выглядела как-то по-хищному, что ли. Расположенный наверху здоровенный пулемет подтверждал мою теорию о том, что этот кораблик прошел неплохую такую модернизацию. Где-то в глубине раздался крик, тут же затихший. Вот, первый дежурный найден. А чего я стою, снова все спихнув на волка? Непорядок. Пошел внутрь яхты, где на меня почти сразу же выскочил какой-то мужик с выпученными глазами и пистолетом в руках. «Привет», — радостно сказал я, поднимая пистолет и стреляя ему в лицо. «О, 15-й уровень был, принесший мне аж 490 опыта. Интересно, он последний здесь или еще кто будет?» Но нет, дальнейшее обследование яхты показало, что тут больше никого не было. Лишь вот эти два страдальца, одного из которых загрыз Джейк, второго пристрелил я. Вышел на палубу, помахал в сторону берега, что все нормально, можете не беспокоиться. Теперь стоит осмотреть, что здесь у нас есть полезного на яхте. В принципе, особо ничего такого необычного я не нашел. Здоровенный морозильник с рыбой и мясом, куча корзин с фруктами и овощами, частично, кстати, уже начавшими гнить, а также разные иностранные крупы и макароны. Еще была здоровенная, литров эдак на 1000, цистерна с водой, уже наполовину пустая, а также имелась своя оружейная комната, с различным вооружением, как понимаю, американским. Но это нам особо не интересно было, так как боеприпасов хоть было и много, но рано или поздно они закончатся, а достать в России их сложнее, чем патроны для того же калаша. Оставим все это в качестве штатного вооружения для яхты, которую я решил оставить себе. Это, в принципе, и так было понятно. Главное, теперь команду для нее набрать. А то, если честно, в управлении яхтой я полный ноль. Кстати, на носу этого корабля была расположена здоровенная гарпунная пушка, в которую был вставлен трехметровый гарпун. Интересно, на какую тварь рассчитано подобное? Аналогичные пушки, правда меньшего размера, также были установлены и по бокам яхты. И это не считая пулемета на крыше. Ну точно опасные парни, пираты местных морей. Надеюсь, что таких тут немного, а то грустно будет, если остров израильского превратится в пиратский. Может самому заняться? Пиратский корабль уже есть. Найду людей и пойду бороздить океанские просторы. Заеду, наведу шухер на Гавайях, а потом и до американцев доберусь. Покажу им, где раки зимуют. Шутка. Я мирный человек, да и сомневаюсь, что такой вот один уникальный, да высокоуровневый. На каждого крутого найдется тот, кто окажется еще круче. Все, сейчас посмотрим, что есть в самом вкусном месте, в единственной закрытой на замок каюте, да поплывем на берег. Как понимаю, это была каюта капитана, ведь никакую иную каюту не было особого смысла закрывать. Один точный удар ноги, и дверь открыта. А внутри? Да ничего особенного, я ожидал намного большего. Здесь находилась небольшая сумка, наполненная долларами, пара килограммовых слитков золота, да хрена всякой ювелирки, ну и все. А где артефакты? Где системное оружие и одежда? Блин, я почувствовал разочарование. То ли зажрался, то ли поменял свое мировоззрение, но я больше не испытываю трепет от вида больших денег или драгметаллов. Меня теперь больше интересуют системные вещи. Ладно, забираю все это, да отправляемся. Оставлять не решился, чтобы не искушать никого из местных, ведь все равно сюда попрутся, как не запрещай. Да и, в принципе, причин запрещать не видел. Пусть походит, посмотрит, себе заберут припасы, да оружие, в случае необходимости. Покидав деньги и драгоценности в большую найденную здесь же сумку, мы с Джейком забрались в лодку и поплыли на берег. Кстати, мотор работал на мане, а обнаружилось это довольно просто. Пока ехали обратно, я положил на него руку и перед глазами возникло сообщение с просьбой поделиться маной, чтобы тот мог нормально функционировать. И это прекрасно, надеюсь, что яхта тоже по тому же принципу работает. «Ну что там?» – спросил меня подошедший Егор, когда я причалил к берегу. «Да ничего, два дежурных было, ныне убиенных нами, много еды и оружия. Кстати, есть у вас в команде те, кто знает, как яхтой управлять?» «Да вроде нет, жаль. Ну да ладно, найду. Короче, вот лодка, вон яхта, развлекайтесь. Припасы можете себе перетащить, оружие тоже. Только внешнее вооружение не трогайте, то которое на самой яхте. Там поймете, о чем я. Ну и особо не ломайте ничего. У меня большие планы на эту посудину. Не знаю, правда, какие именно, но точно большие». «Понятно. Да, конечно, не будем. Спасибо за помощь». «Да ни за что. Также, поглядывайте за этой яхтой. Дежурство здесь устройте, что ли, чтобы видеть, если еще кто подойдет. А то если одни пираты были, то могут и другие пожаловать». «Пираты? Причем тут пираты? Ну а кто они? Ходят на корабле, людей обижают. Чем не пираты?» «Ну тоже верно. Надеюсь, что тут тортуги нет неподалеку. А я-то как надеюсь? Ну, вроде я все рассказал, что хотел. Теперь основная причина, почему я вообще вас сегодня побеспокоил, где тут можно заводик рыбный открыть. Ну место, где будем рыбу ловить, да сушить и вялить ее здесь же. А может, сразу живую поставлять в лучшие рестораны Москвы. А, ну есть такое место недалеко, в полукилометре отсюда, там даже не песок, а скала под ногами, постепенно уходящая под воду. Отлично, пойдем покажешь. Хотя стоп, надо же прибраться сначала за собой, трупы обыскать, вдруг что интересного у них будет. Эх, прости, Коля, но твоя прогулка по Москве пока завершается. Я скостовал призыв жильца, и через десяток секунд передо мной появился мой друг, с чемоданом в руках. Что, не можешь без меня? Да, ухмыльнулся он. Ага, айда трупы собирать. Тут скопилось их изрядно. Местные, встревоженно ответил он. Не, понаехавшие. Хм, ну пошли, но только, перед тем, как ты мне объяснишь, откуда на этом острове посторонние трупы, я искупаюсь. Хоть какое-то удовольствие я должен получить. Глава 17. По итогу, купаться пошли всей толпой. Кто-то, Коля и я, ради удовольствия, а кто-то, смыть с себя чужую кровь, Джейк или грязь, все остальные. Через час, после того, как накупались и малость обсохли, мы направились на сбор трофеев. Несмотря на то, что уровни врагов были довольно неплохие, по итогу мы обнаружили только две белые коробки. И то, под теми трупами, которые были на счету Джейка. Те, которых убил я, были пусты. Ну тут понятно, разница между нашими уровнями была чуть ли не двукратная. Ловушка, в которую я попался, представляла из себя гарпунное ружье, наподобие того, что стояло на носу яхты. Вот меня, оказывается, чем приголубило. Надо будет забрать и повторно установить на яхте. Помимо этого орудия убийства, мы насобирали с пиратов разного несистемного холодного и огнестрельного оружия. Эх, это неинтересно. Была, правда, еще настоящая системная сабля, но она была привязанным артефактом и поэтому осталась валяться на земле до лучших времен, до момента нахождения очередного свитка присвоения себе чужих артефактов. Одно радует, при тщательном осмотре двух трупов, которых прикончил я, мы нашли целых две ценные вещи. Одна из них – это редкие перчатки на плюс 50 к очкам жизни, а вторая – эпические штаны, добавляющие целых 15 единиц силы. Неплохо, неплохо. Перчатки я оставил парням на острове, пусть балуются, хотя Егор до последнего и отнекивался, но я смог настоять. А штаны все же реквизировал, вручив их Николаю, чему он был очень рад. Поначалу, конечно, тоже пытался строить из себя рыцаря и не желая брать, но по итогу все же согласился. Кто из нас грузчик, в самом деле, он или я? Не должно у меня быть силы больше, так что пусть носит и не бухтит. К тому же, эти штанишки, как и мои перчатки, могли менять внешний вид, поэтому отмазка, что желтые штаны ему не подходят по стилю, тоже не принялась во внимание. В конце нашего островного вояжа мы все же осмотрели место, где планировали построить наш рыбный заводик. Отличное место, скажу я вам. Вместо песка здесь, как и говорил Егор, была каменная площадка. Построить навесы, портальную ловушку для рыбы и можно сушить морепродукты прямо на земле, то есть на камнях. Класс, резюмировал я, когда мы вместе с Егором и Колей рассмотрели предложенный пляж. Завтра позовем наших строителей, начнут работать. Стоп, Вова, почему ваших? Ответил Егор. А мы чего, сами не сможем, что ли? У нас вообще-то тоже строитель имеется, который скучает без новых задач, а то строит постоянно однотипные бунгало для нас. Это кто? Удивился я. Ну, Кирилл Луткин, строитель по классу, пятый уровень уже, а также шахтер имеется, Матвей Иванов, он тоже по строительству может помочь, если земляные работы нужны. Ты, кстати, что задумал-то? Опиши в двух словах, поинтересуюсь, смогут ли наши местные осуществить, если ты не против, конечно. Черт, прости, я реально забыл, что вы тут у себя сами с усами и самодостаточны почти. Конечно, давай местных поднапряжем, а то у деревенских и так куча работы. Короче, смотри, вот где-нибудь здесь ставим два портала, один напротив другого. Из одного будет выходить вода с морскими обитателями, а в другой уходить. Сачок поставил, рыбка туда набралась, сачок вынул, добычу съел. Как-то так, хм, нормальное решение. Понял, давай я с нашими еще обсужу, как это правильнее организовать. И завтра мы тебе выдадим результат своего мозгового штурма. Договорились? Кивнул я. Ну все, мы домой. Вернувшись в деревню, я первым делом нырнул в кокон. Пора тратить ману и строить. Нет, так-то я теперь мог даже не размещаясь в коконе заняться строительством, но в коконе было мягче и приятней. Первое, что у нас там по зомбятине. Почти 30 тонн накопилось. Понятно, теперь думаем, как бы полезнее это потратить. Будем использовать. Теперь я могу землю покупать тонкими полосками, чем и займусь. Окружу деревню своей землей и буду знать, как только враг зайдет на территорию. Смотрим, какую минимальную полоску земли я могу выкупить. Хм, 10 сантиметров. Это же прям праздник какой-то. Теперь вместо шага на 1 метр в сторону, я могу прыгнуть сразу на 10 за ту же цену. Приступим. Мой участок, по сути, находится на краю деревни, поэтому уходим, ну, допустим, на 100 метров от моего участка в сторону, чтобы наверняка. За это с меня списалось всего-то тонна органики. Смотрим далее. Вся наша деревня на текущий момент – это одна длинная улица, вдоль которой стоят дома. Длина деревни – около 3-4 километров. Ширина где-то около полукилометра, с учетом огородов. А если по домам смотреть, то вообще метров 50-100. Возьму, значит, с запасом, на расширение посевных земель, ширину как километр. Это значит, уходим влево и вправо с моего только что купленного отрезка земли на 500 метров. Отдаем за него 10 тонн зомбятины. Так, теперь нужно повернуть на 90 градусов и построить 4-километровую полоску вдоль деревни. Потом заворачиваем еще на 90 градусов, строим километровую полоску, а затем на последние 90 и еще 4 километра. И тогда моя деревня окажется внутри прямоугольника, со сторонами 1 на 4 километра. Ну, пока у нас под это дело не хватает органики, поэтому сделаем всего лишь еще 1 километр из требуемых на достройку 9, минус еще 10 тонн органики. Все, пока тормозим. Мне ведь нужно еще купить для Татьяны и ее садоводов-огородников семян, а там 10 кило мертвечины за килограмм семян. Кстати, довольно дешево. Посмотрим, приживется ли что-нибудь и если все нормально, то можно будет и семенами торговать. Эх, столько возможностей набить себе карманы. Я точно домовладелец, а не торгаш какой-нибудь. Ладно, это лирика. С покупкой земли завершили. Теперь будем тратить ману и ресурсы. Будем защищаться, буду ставить давно забытые защитные башни. Электрические башни активной защиты. Прочность 200 единиц. При попадании нарушителя в пределы действия башни, в него выстреливается электрический заряд, обездвиживающий на 1 секунду и наносящий 100 единиц урона. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Зона действия – 50 метров. Режим свой-чужой, настраиваемый. Требования к строительству – 100 кг железа, 10 кг меди, 50 кг бетона, 50 кг пластика, 10 кг стекла, 300 маны. Так, буду строить на километровом отрезке, который перпендикулярен основной улице деревни, каждые 50 метров. Для этого мне необходимо установить 21 башню, если брать во внимание нулевую точку. Приемлемо. Но только проблема, что на 15-сантиметровую площадку уместить эту здоровенную башню проблематично. Ну ничего, значит выкупаем в местах размещения по метровому участку и все. Минус еще 2,1 тонны мертвечины и готово. Теперь начинаем строить. Ну здесь вообще просто. Копировать, вставить. Итак, 21 раз. За это получил 4200 опыта. Далее прокладываем кабель питания в ранее купленной мной 10-сантиметровой полоске земли и подключаем башни. Отлично, с этим закончили. Теперь настроим режим свой-чужой. Подключившись к первой башне, я указал, кого нельзя бить, как минимум, тех, кто принадлежит к нашему поселению. Далее, а если кто-то неизвестный подойдет, а нечего тут посторонний шляться. Пусть ищет, кто из местных проведет, так и новых шпионов не допустим в деревню. Но, на всякий случай, сделаем так, чтобы первый выстрел от башни был не на полную, не на 100 единиц урона, а, допустим, 20. Вроде и больно, но зато понятно, что лучше не лезть. Зомби вряд ли поймет намек, а вот разумный скорее всего догадается. Вот, первую башню настроил. Аналогичную настройку сделал и на остальные. Так, не помешало бы еще забор сделать. Но тут совсем рисов для строительства необходимо негуманное количество. Считаем, допустим, забор 3 метра над землей. Но он же должен еще и под землей находиться, для устойчивости. Примем как 2 метра ниже уровня земли. Итого, при ширине забора как 1 метр, будет тратиться 5 квадратных метра бронированного железобетона. А это получается 2500 кг бетона, 250 кг железа, 250 маны. А если учитывать хотя бы первый километровый отрезок, то вообще получается 2500 кг бетона, 250 кг железа, 250 кг маны. Что-то вообще грустно получается. И это только на одну из двух коротких сторон моего прямоугольника безопасности. Нет, этот вариант пока что нам не точно подходит, даже начинать не буду. И... кстати, у меня и места под эту стену на этой полоске земли не хватит, ведь стена 15 см шириной, а участок всего 10. Теоретически, конечно, можно было бы что-то подешевле и менее прочное построить, но тогда нужно, чтобы это что-то было побольше толщиной, ведь обычную каменную стену 10 см ширины спокойно можно расколошматить, при наличии хоть какого-нибудь минимального количества силы. Понятно, что зомби первого уровня вряд ли ее разломает. Но первый уровень нам и так не страшен. Его, наверное, нынче даже дети запинают. Первоуровневый зомби мало для кого теперь опасен. Но башня все же стоит защитить от возможных нападений. Значит, ставим забор только вокруг башен. Ведь они, по сути, представляют собой обычный высокотехнологичный столб, который можно свалить, еще и прочность совсем небольшая. Трехметровый забор вокруг каждой, по периметру метрового участка, на котором они стоят. Получается, что на одну башню нужно 20 квадратных метров бронированного железобетона, а на 21 башню, следовательно, 420 квадратных метра. Отсюда следует, что потрачу я под это дело 210 000 килограмма бетона, 21 000 килограмма железа, да 21 000 маны. Приемлемо, правда бетон такими темпами скоро кончится. Ничего, еще накопаю еще. Строим защиту первой башни. Затем, через копирование, делаем на оставшихся 20, и за все это получаем 21 000 опыта. Хорошая прибавка, конечно. Все, пока закончим. Теперь очередь за семенами. Что там Таня писала на бумажке, если мне не изменяет память? Пшеница, картошка, огурцы и помидоры. Всего 4 позиции, как-то маловато. Еще и необходимые объемы не указала. А где же кабачок, чтобы насадить его до хрена? А потом ходить, соседям раздаривать, без него никак, еще лука не помешало бы, чеснока. Короче, придется все самому делать. Почти полчаса перебирания и у меня возник список купленного. 1. Пшеница, 50 кг. Тут она была в зернах, интересно, может можно перемолоть, да не сажая хлеб печь, тогда вообще не вижу смысла посадки. Покупай, перемалывай, да пеки из полученной муки. 2. Картошка, 50 кг. А тут... к сожалению, было не в клубнях, а именно в семенах, Поэтому финт ушами с покупкой сразу готовой картошки не прошел. 3. Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, капуста, по 10 кг. Ну тут понятно, семена как семена. 4. Лук, чеснок, тыква, по 5 кг. 5. Кукуруза, фасоль, по 15 кг. 6. Свекла, редис, 3 кг. Пусть сначала это рассадит, а там посмотрим. При выборе семян, кстати, предлагалось выбрать фасовку. Можно было в килограммовых мешочках, 50-килограммовых мешках, либо совсем небольших 100-граммовых пакетики. Ну, тут понятно, какую я тару под свои купленные семена выбрал. Разместил это около дома, вылез из кокона и пошел на улицу. Эх, Коля уже куда-то умотал, в Москву снова, наверное. Поэтому, придется все это счастье огородника на себе носить. В принципе, это не особо тяжело, просто неудобно, в связи с тем, что объемно. Кстати, насчет картошки и пшеницы я, может, и угадал, а вот насчет всего остального походу переборщил. Нашим этих семян хватить, чтобы всю область засадить. Хотя, разве это мои проблемы? Не указали, сколько надо, теперь пусть не жалуются. Хм, а на чем всю эту гору мешков вести-то? Да чего гадать, у меня тут здоровенный автопарк скопился. Вон, первый попавшийся Урал беру и в его кузов забрасываю весь груз. 10 минут, и я выезжаю за ворота. Через еще несколько минут припарковался около дома своей помощницы, вышел из машины и подошел к калитке. Таня как раз стояла на своем участке и наблюдала, как наши строители буквально на глазах возводят небольшое, судя по намечающимся очертаниям, здание. Как понимаю, как раз здание под портал до острова. «Привет всем», – поздоровался я, подходя ближе. «Привет, привет», – ответила Таня и строители. «Как стройка? Идет, успеете за сегодня?» «Да конечно успеем», – махнул рукой Рома. «Тут дел-то совсем немного, часа три еще и будет готово». «Ну отлично, Таня, я там тебе семян привез, куда выгружать-то?» «О, отлично, пошли посмотрим». Мы подошли к кузову моего транспорта. «А где семена?» «Доставай, так вот они, в кузове». «Мм, Вова, ты чего это? Зачем столько?» Таня поняла, что все эти мешки, которые я привез, и есть семена. «А что я, знаю что ли, сколько вам надо? Ты же не написала». «Ну и, тем более, я не только те понабрал, что ты просила, а еще от себя насыпал. Вот, в общем, список, я тут указал чего и сколько привез. Я передал ей в руки листок с моими каракулями, только я мешки не подписывал. Но, думаю, разберетесь, что где лежит». «Хм, спасибо», — ответила помощница, читая список. «Нам этого надолго хватит, я даже не знаю насколько. Семена не испортятся же, если все быстро не посадите». «Да нет, конечно. По крайней мере, если условия хранения соблюдать, ну нормально. Но если даже и испортится, еще привезу, они дешево стоят». «Это хорошо, давай их перенесем в сарай». «Давай, без проблем». Вдвоем мы за 10 минут перетаскали все мешки. «Кстати, Тань, попробуйте из пшеницы что-нибудь сделать, муку, например. Если получится, то есть вероятность, что ее вообще садить не нужно будет. Семена и правда дешевые». «Хорошо, сделаем. Завтра как, все по плану? Наших предупредить, что на остров поедем?» «Думаю, да, пока по плану. Только Ворониных брать не будем, им и тут работы хватает. На острове свой строитель есть». «Ой, это хорошо, а то хоть и не отказали бы мне, но я же вижу, что они буквально на расхват. Я и так нагло влезла в их рабочий график». «Ничего, ты ведь руководство, имеешь право пользоваться своим положением. Да и не для себя же, а для общества делаем этот рыбный бизнес. Да я знаю, но все равно неудобно. Забей, все хорошо. Все, я поехал к себе, дел еще куча». «Да, хорошо, до завтра». Попрощавшись заодно и с Ворониными, которые подняли стены портального домика уже на уровень колена, я сел в грузовик и поехал к себе. Теперь стоит наведаться снова к поезду, да заскочить к Косовцу. Может, сумею уголь обменять на второй локомотив. А то реально, когда один, очень уж неудобно разворачиваться, когда есть необходимость вернуться обратно. Кстати, а я теперь ведь совсем круто и могу большую часть порталов убрать, чтобы открывать их только по необходимости. Ну да ладно, оставлю пока как есть. Потом посмотрю, да оптимизирую. Поначалу хотел похулиганить и организовать портал прямо в кабинет главы Славянки, но потом передумал. Даже несмотря на то, что это ребячество, я решил пока особо не афишировать эти свои новые способности. Поэтому пошел по старинке, через имеющиеся в Славянке посольства. Ну а далее дело техники, несколько минут неспешного хода я у администрации, где стояли какие-то очередные новые охранники. Так как я был в списках на свободный допуск, меня довольно быстро пропустили. Правда, поначалу хотели изъять оружие, даже пришлось косовца вызванивать, чтобы поручился за меня. Но по итогу все же через 5 минут я стучался в кабинет одного из местных глав. «Заходи, Вов», — услышал я голос изнутри. «Привет, Саш», — сказал я, заходя внутрь. «Давно не виделись». «Ага, давненько, целых несколько дней», — ответил он мне, вставая из-за стола. «Ни хрена ж себе, ты где так успел уровни набрать? А вот, места знать надо. Я тоже так хочу. Не советую, опасно было. Была вероятность сдохнуть, если бы не повезло. Кстати, не только мне. И это я хотел обсудить, но чуть позже. Пока начну с самого главного. Тебе уголь нужен? Уголь? Ну, так-то да, а много? 5 полных полувагонов. Опа, конечно нужен. Нынешней зимой будет очень необходим, поэтому весь готовы забрать. Что хочешь за него? Только не говори, что бесплатно отдашь. И не мечтай, кивнул я. Как минимум, мне нужен 2-й локомотив. Зачем? Первый уже сломал? Или думаешь, что мощности одного не хватит, чтобы все твои пожитки вытянуть? Не, к счастью, не сломал, и мощности пока хватает. Короче, ситуация такая: если мы поехали в одно направление, используем 1-й локомотив. В момент, когда нужно возвращаться, необходимо искать место, чтобы как-то развернуться и локомотив снова был спереди. А это порой проблематично, сам понимаешь. Поэтому, хотим, чтобы с обоих сторон нашего состава было по локомотиву. Ферштейн, Яволь, кивнул Саша. Ладно, организуем. 5 твоих вагонов в обмен на локомотив. Ну не, так нечестно. 5 отличных вагонов, с превосходным углем всего лишь в обмен на 1 весьма потасканный локомотив, добавить надо, начальник. Эх, чего еще хочешь? Найди мне неиспользованные пути, которые могу разобрать, и мы в расчете. А может, я просто тебе 2-3 вагонов с металлом выделю? Не хочется рельсы разбирать, может, еще пригодятся. О, было бы неплохо. Согласен, я протянул ему руку. Лады, пожал он мне ее. Когда обмен совершим? Сегодня? Да, чего тянуть? Кто покажет, куда уголь оттащить и где взять локомотив с вагонами? Я и покажу, есть 2 часа времени до совещания. Погнали? Да, пожалуй. Мы вышли из администрации и погрузились в джип. Что там гости? Довез их в целости и сохранности? Между делом спросил Саша, пока мы ехали до станции. Да, довез, без проблем все. Спасибо тебе, хоть один груз с плеч. А потом вернулся и убил там всех. Косовец резко нажал на тормоз. Сработало АПС, и через секунду джип встал. Косовец повернул ко мне голову. Ты же не пошутил? Да, грустно ответил он. Не дождешься. А что случилось? Можно подробности? Надеюсь, не личная неприязнь? Они на нас засаду устроили. Достаточная причина? А, тогда ладно, тогда принимается, выдохнул Александр, нажимая на газ и продолжая движение. Я просто подумал, что ты начал мочить всех, кто тебе не нравится. Я что, похож на беспредельщика? Нет, конечно. И, кстати, нам повезло в какой-то мере, что мы их прибили. В смысле? Ну это то, что хотел с тобой обсудить. Ты в курсе, что у них там типа свое божество было? Ну слухи были, да. Не зря они жрецы. Вот так их божество, это инфернальная сущность. Короче, тварь из ада. Реально, снова повернул ко мне голову глава, не нажимая, впрочем, на тормоз. За дорогой следи, сделал я ему замечание. Реально, и это была довольно сильная тварь. Вот за его счет я так и прокачался. Повезло, можно сказать. Если бы он успел вырваться, пришлось бы армию собирать, чтобы его утихомирить. Да уж, ситуация. Вот-вот. Так что, имей в виду, не все твои старые высокопоставленные знакомые такие уж хорошие, даже если они являются жрецами. Угу. Слушай, а тебе рыба не нужна? Рыба? Какая рыба? Свежая, морская, может быть даже живая. Могу организовать поставки прямо к барскому столу. Хочешь? Спрашиваешь. С острова своего, и все-то ты знаешь, приходится быть в курсе. Привози. Проблем с продовольствием это не решит, но хоть немного поможет. А мяса нет? Пока нет, но проблема на карандаше. Надеюсь, что тоже скоро решим. Отлично. Если что, его тоже купим. Ну или обменяем. Договоримся. Короче, добравшись до станции, Мы утрясли все нюансы обмена с нашей локомотивной бригадой. Косовец сказал, где брать локомотив и вагоны с металлом, да где оставить вагоны с углем. Ну а далее, Саша поехал к себе на совещание, а я вернулся в деревню. Ну что же, пора было направляться на Инсаам, обсуждать с местными добычу на их территории так нелюбимых ими ящеров. Не хочется, а надо. Можно, конечно, пойти на них войной, но как-то нет желания заниматься геноцидом разумных рас, несмотря на их нелюбовь к нам. Может, это и глупо, но пока так. Думаю, мы сможем договориться на взаимовыгодных условиях. Глава 18. Так, перед тем, как лететь к этим злобным доходягам, стоит подумать, а чего я хочу и как это можно получить. Ну, хотелок у меня всего две, это добыть мясо для деревни и пару для моего лохматого друга. И даже не могу сказать, какая цель для меня приоритетнее. Наверное, примерно одинаково. Если вспомнить, как тогда повел себя Джейк, бедолага. Остальные, которые возникнут в процессе, будем посмотреть. Теперь бы понять, как это организовать. Ну тут тоже два варианта, или военным путем, или дипломатическим. И, как ни странно, мне хотелось решить это без военных действий, хотя, в принципе, мог и затопить там их хреном и всего делов. Или, наоборот, зажарить. Кстати, для такого случая может стоит метнуться куда-нибудь на Камчатку, или где можно найти действующие вулканы, стоит обдумать этот момент. А чего, метод аналогичен, как и водой заливать, только на этот раз лавой. Вряд ли, конечно, будет особо действенно на открытых просторах, ведь лава медленно течет и быстро застывает. Но зато можно внутрь зданий запускать, при закрытых дверях и окнах. Да и вообще, чем не источник стекла, залил лаву водой, или воду лавой, вот тебе и вулканическое стекло. Метод уже проверен на том божестве. Сейчас только один нюанс обсужу и можно отправляться. Джейк, разговор есть, сказал я, подходя и садясь рядом с валяющимся волком. Тот поначалу, как обычно, начал слать мне картинки, что очень занят, недоволен и вообще, чего пристал. Но, поняв, что я не предрасположен к шуткам, мигом сделался серьезным. Так-то лучше. Короче, я на родину твоих предков собираюсь, на Инсаам. Догадываешься, с какой целью? Перед взглядом появились картинки битв с инсаамцами, потом с ящерами, далее куча мяса и всякого лута. Да, насчет мяса ты прав. Насчет битв с инсаамцами пока не знаю, может получится избежать. Мне не особо хочется геноцид устраивать. А вот с ящерами да, повоюем. Но не только для этого я направляюсь туда, а еще, чтобы найти тебе пару. Волк вскочил и с надеждой заглянул мне в глаза. Тут же стали появляться куча картинок, смысл которых был в основном: ты же не шутишь, правда? Нет, не шучу. Хотел просто сказать, что ты точно хочешь остаться с нами, а не вернуться на Инсаам. Подумай хорошо, грустно будет, конечно, если решишь туда перебраться. Но ничего, я даже слова не скажу. Волк на минуту замер, обдумывая, но потом все же фыркнул и направил мне картинку со своим пригретым на веранде местом. Типа, что его и здесь неплохо кормит. Ну отлично, я надеялся на твою лень, хмыкнул я. Тебе все равно, какую самку добыть, и сколько, одну или несколько, может еще и самцов надо, не рычи, не в качестве пары, а чтобы типа свита была, организуешь себе стаю. Как помню, что у нас волки, что у вас, это стайные животные. Волк снова задумался на несколько секунд, потом снова кивнул. Ну отлично, значит поспрашиваю там на месте. Но, если что, учти, что сам будешь себе место в стае выбивать, если я смогу их сюда заманить. Ну или тебя туда призову. Понял, смотри, не посрами честь, а то придется тебе самому в чьей-то свите быть. И снова кивок, подтверждающий, что Джейк понимает всю серьезность этой авантюры. Все, будь готов, не расслабляйся. Я потрепал его по голове и пошел в сторону портала до Инсаама. Надеюсь, со мной хотя бы согласятся поговорить, а не сразу на вилы подымут. Ну вот и портал, пора. Появился в том самом зале, где тогда я так душевно пообщался с местным руководством. Хех, они подготовились. Я был внутри клетки, чем-то напоминавшей ту, в которых в деревне все еще стоят порталы. Вокруг клетки было тихо, лишь немного в стороне лежал накинутым на пол лежаке инсаамец. «Эй, ты!» — крикнул я ему. «Старшего позови, Хиеса и Илкраса, кого-нибудь из этих двух. Других не зови, других я не знаю». Услышав мой голос, молодой, судя по внешнему виду, инсаамец подорвался со своего лежака и с ужасом уставился на меня. Чего это он? Неужели я такой страшный? Да вряд ли, скорее всего, как это часто и у нас бывает, сослали на дальний пост провинившегося солдатика, который просто скучал и ждал конца такой вот вахты. Плавали, знаем. Ну чего смотришь? Повторил я. Старших позови, говорю же. Только сейчас он отошел от своего состояния и умчался на выход. Бардак какой-то. Я очень сомневался, конечно, что он меня понимает, но на их языке все равно говорить не умел. Надеюсь, что он не просто убежал, а имеет хоть какие-то инструкции по этому поводу. Ну что же, осмотримся, пока ждем. Для начала глянем, что это за клетка такая. Вроде и обычная, но порой по ней пробегали всполохи, похожие на искры. Поднес руку немного ближе и меня ударило, будто током. А может и не будто, а в самом деле электричество какое-то свое подвели, вражины. Сейчас проверим. Активировал поле отрицания и снова попробовал прикоснуться к ограде. Получилось. По крайней мере, меня в этот раз ничего не било. Кроме этого, искры перестали бегать по всей решетке. Кстати, нужно будет проверить, действуют ли эти мои перчатки на обычное электричество. По идее, не должны, ведь это физика, а не магия. Так, магическую защиту сломал. Теперь выберемся из клетки, а то будто зверушка в зоопарке сижу тут, дожидаясь зрителей. Ни порядок, ни по статусу мне такое. Взялся за два соседних прута, каждый из которых толщиной сантиметра по три, и начал пытаться расширить расстояние между ними, ранее составлявшие всего десяток сантиметров. Как ни странно, даже сильно напрягаться не пришлось, будто они из какого-то мягкого металла, наподобие свинца или алюминия. Расширил проход, но места все равно для выхода не хватило, поэтому просто посильнее дернул и вырвал оба погнутых прута. Вот, теперь нормально можно выйти, как белый человек. Вышел из клетки, прошел в дальний угол комнаты и, сев на скамейку у самой стены, принялся ждать. То ли сбежавший охранник был слишком напуган и не сразу пошел на доклад, то ли тот, кому он должен был доложить, далеко находился. Но за мной пришли только через 10 минут. Да как пришли? Двери открылись и внутрь вбежало человек 10 воинов с различным оружием. Кто с футуристически выглядевшим копьем, кто с автоматом, кто с пистолетом, а кто просто с ножом. Они что, всех в округе собрали, что ли, раз такое разнообразие вооружения? Или здесь нет стандартизации? В прошлый раз не обратил внимания. Затем, после того, как основная банда забежала и начала выстраиваться около клетки, внутрь зашел один из тех инсаумцев, с которым я в прошлый раз беседовал. Тот самый Крас, вроде бы. Он подошел к окруженной своей свитой клетке и с удивлением уставился на дыру, организованную мной в клетке, а затем стал что-то со злобным шипением выговаривать тому самому инсаумцу, который сидел здесь на вахте. «Всем привет», — громко сказал я. В ответ на это вся пришедшая компания синхронно повернулась ко мне, чуть ли не в прыжке, а один, самый ушлый, даже выстрелил из своего ружья, попав где-то у меня над головой, отчего мне на голову посыпалась пыль от поврежденной штукатурки. «Ты дурак, что ли?» — поежился я, стряхивая известку. «Или чем тут были стены обработаны?» «С плеч. Не то, чтобы я особо боялся выстрела, учитывая 15-й уровень стрелявшего, но все равно неприятно, когда что-то опасное над головой летает. Как минимум, будет больно. Че-че, человек, ты вернулся?» То ли спросил, то ли констатировал инсаумец. «Да-да, я тоже рад тебя видеть, Крас. Хиес, не помню, кто ты. Крас, отлично. Усмири своих подопечных, а то вон как зыркают, того и гляди стрелять начнут, да умирать, почем зря. Ты смел, че-че, человек, и самоуверен. Уверен, что выйдешь шаше живым. Уверен. А вы уверены, что сами живыми отсюда выйдете, доходяги?» Крас внимательно присмотрелся ко мне, даже сделал пару шагов вперед, а потом его глаза удивленно расширились. Еще бы, различие между тем, какой у меня был уровень раньше и сейчас, было колоссальным, а он сам всего лишь смог до 22-го подняться. Очень сильный для меня прошлого и такой простой в текущих реалиях. Но как, не суть как, суть в том, что давай не будем быковать и просто поговорим. Ты силен, че-че, человек, считаешь шаше, что справишь, шашся с всем населением Инсаама? Нет, конечно, не считаю, но если ты хочешь войны, то можем устроить. Я убью, сколько смогу, потом уберусь отсюда, отдохну немного и снова сюда, убивать следующих. Хочешь, мы не боимся смерти, как-то злобно ответил Крас. Да я что, против что ли? Не бойтесь, но зачем умирать, Если можно договориться на взаимовыгодных условиях, мы не торгаш шаши, а я и не предлагаю торговать, просто предлагаю помощь друг другу. Короче, думай, мне больше нечего тебе сказать. Инсаамец и правда задумался, устремив взгляд в стену куда-то мимо меня. Эх, какие они сложные, даже саму возможность сотрудничества обдумывают, еще до того, как я изложу свое предложение. Но, к счастью, думал он недолго, всего-то минут 10. Хорош шашо, человек, я слушаю твое предложение. Для начала скажи, как у вас идет война с вашими динозаврами? С кем? Ну, ящерами, которые вас изживают с насиженных мест. Какое это имеет значение? Снова начал злиться инсаамец. Или он всегда такой?